Часть третья. К природе. Не так давно в печати были приведены правдивые слова де Буалье о новом направлении искусства к жизни, к природе. Нас утомил культ нереального, абстрактного, искусственного, и мы вырвались на открытый воздух. И у нас из груди исторглись крики восторга и упоения. «Как хороша природа! Как красива жизнь!» — говорил де Буалье. Действительно, теперь везде, то там, то тут, раздается этот возглас. «Как хороша природа!» Мы отбрасываем всякие условности. Забываем недавнюю необходимость смотреть на все чужими глазами и хотим стать к природе лицом к лицу. В этом индивидуальном стремлении, приближая наше время, вернее сказать, близкое будущее, к одной из хороших прошлых эпох, к эпохе Возрождения. Художники настоящего времени горячо стремятся к передаче природы. Стараются они взглянуть на природу, на жизнь, глазом индивидуальным, и в разнообразии их воззрений передаваемая природа начинает жить. Истинное упрощение формы, без символического шаблона и академической утрировки, восхищение перед легким решением задачи, приближение к впечатлению природы, прозрачность фактуры, именно высокая техника, даже незаметная в своей высоте, все эти основания лежат в корне новейших художественных стремлений всех родов искусства. Этим стремлением к природе, конечно, не исключается творчество историческое, ибо мы любим его не постольку, поскольку оно является приятным патриотическому чувству, поучительным или же иллюстрацией исторического источника, а оно дорого нам и ценно также потому, что дает нам художественную концепцию несравненно самобытной былой природы и восстановление человеческой личности, несмотря даже на сильную неуравновешенность многих сторон ее, все же может быть полнейшей при большей простоте. Стремление к природе, натурализм, само собой разумеется, понимается не только в широком значении, в смысле стремления вообще к жизни, но и в буквальном, являющемся непременным следствием первого понимания, то есть в смысле стремления к самой канве жизни, стремление в природу. Беру первый попавшийся пример. На недавней парижской выставке одним из любопытных уголков ее была швейцарская деревня. Интересно было наблюдать впечатление, производимое ею на большинство публики. Лица как-то успокаивались, улыбки делались менее искусственными и напряженными, и часто тянулась рука снять шляпу. Это хороший жест. Искренне является он только перед величавым. Снимем ли мы шляпу перед стариком, в храме ли, или перед морской тишиной? Раздавались голоса, и не подумаешь, что в центре Парижа. Даже воздух словно бы чище, кажется, слышалось на различных наречиях. А ведь это была лишь грубая подделка. Так что подобные отзывы можно было объяснить лишь чрезмерную окружающую суетою и усиленным над природой насилием. Сильно в человеке безотчетное стремление к природе, единственной дороге его жизни. До того сильно это стремление, что человек не гнушается пользоваться жалкими пародиями на природу, садами и даже комнатными растениями, забывая, что подчас он бывает так же смешон, как кто-нибудь, носящий волос любимого человека. Все нас гонит в природу. И духовное сознание, и эстетические требования, и тело наше, и то ополчилось и толкает к природе нас, измочалившихся суетою и изверившихся.